1915 году он, автор всего двух рассказов, с бешено бьющимся сердцем вступил в кабинет своего любимого писателя Нацумы Сосеки. Ему не пришлось, конечно, ни таскать воду, ни бегать в соседнюю лавочку за овощами для кухни. Тут уместно задаться вопросом, для чего Акутагава пошел в ученики хотя бы к такому мастеру, как Нацумэ Сосеки? Да, десятилетия работы Нацумэ в литературе называют годами Нацумэ. Да, рассказ «Ворота Расёмон» привлек внимание и удостоился похвалы Нацумэ. Но двери в литературу были и без того широко распахнуты перед Акутагава. Он принадлежал к университетскому литературному клану и активно участвовал в его печатном органе «Синситио». Его рассказы «Маска Хёттоко» и «Расёмон» были опубликованы в солидном ежемесячнике «Тейкоку Бунгаку». У него уже складывались, как мы увидим, свои оригинальные взгляды на роли задачи литературы. И тем не менее он входит в ворота Нацумэ Сосеки. В 1885 году литературовед англист Цубоути Сёё опубликовал трактат «Сущность романа», во многом определивший характер новой японской литературы. Он призвал писателей отказаться от принципов традиционной японской поэтики с ее стремлением к дерзкой метафоре и острой фабуле, предложил пользоваться исключительно европейской техникой описания и сформулировал новый литературный метод «сядзи-цусюги» — «отражать как есть». Этот метод предполагал фотографическую точность изображения всего, что фиксирует взгляд писателя, причем в первую голову изображение человеческих чувств. Казалось бы, Сёё предлагал новой японской литературе именно то, чего ей не хватало — верность действительности. Ведь недаром этот метод был подхвачен с таким восторгом, и недаром его автора почтительно восторженно назвали «колоколом на рассвете». На самом же деле этот трактат явился скорее спасательным кругом, брошенным японским беллетристом, которые буквально захлебывались кипучей разноголосицей разнообразных и зачастую противоречивых западных влияний. Все, чего западная литературная традиция достигла за столетие эволюционного развития, обрушилось на Японию буквально в одночасье. И романтизм, и сентиментализм, и реализм, и натурализм, и первые декадентские и модернистские ухищрения. Все это надлежало переварить как можно скорее и выбрать или скомпилировать то, что, во-первых, соответствовало бы и было необходимым тогдашнему обществу, а во-вторых, что оказалось бы под силу новоришам от литературы. Принцип сядзи-цусюги устраивал многих. Воспринят он был с неописуемым простодушием. Описывай все, что перед глазами, и не надо заботиться ни о занимательности, ни о сюжете, ни о стилистике, и уж, конечно, не имеет никакого смысла анализировать увиденное, искать его связи с политическим, экономическим, социальным состоянием страны. Отражай как есть. Разумеется, лучшие писатели восприняли этот принцип не столь буквально. Роман «Плывущее облако» в Табатее показал изнанку мэйдзийской цивилизации. Ратовал за реализм, пронизанный идеалами, поэт конца века Китамура Тококу. Страшно писал о судьбе японской женщины Хигути Итио. В первые десятилетия нового века, когда школьник Акутагава взахлеб зачитывался Францем и Ипсоном, гневно гремели произведения Токутоми Рока, Симадзаки Тосона, Таямы Катай. Но основная тенденция была уже определена. Метод сядзи-цусюги оформился в японский натурализм. И вскоре тот же Таяма Катай выдвинул принципы плоскостного и неприкрашенного изображения. Смысл этих принципов сводился к декларации: «Мы изгоняем из искусства все развлекательное, изгоняем все, что относится к мастерству, изгоняем все, что относится к идеалам». Принцип жестокой фотографичности логически привел к утверждению, что достоверно писатель может описать только себя самого. Писателем